мальчики и девочки, идите скорее сюда. Начинается детская передача. Здравствуйте, дорогие ребята! Вы слушаете детскую радиопрограмму «Чистое сердце». Сегодня сначала мы пройдем с вами короткий библейский урок, а потом вы будете слушать новый рассказ. Наш новый золотой стих записан в Первое царство, 2 глава, 26 стих. «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и людей». Вы, ребята, наверное, слышали когда-нибудь рассказ про маленького Самуила и про священника Илию. Или нет? Ну, тогда я расскажу вам его. Священник Илий был первосвященником в Израиле, но он был уже стар. Зрение его ослабло, и он почти ничего не видел. Однажды Илий спал в своей постели, а Самуил спал в храме у алтаря, где горел светильник. Тогда Господь позвал Самуила, и тот окликнулся: «Вот я!», думая, что это Илий его зовет. Самуил встал, пошел к Илию и говорит: «Вот я! Ты звал меня?» Но Илий сказал: «Я не звал тебя, пойди назад и ложись спать». Но Господь в другой раз позвал Самуила: «Самуил!». Мальчик снова встал и пошел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Илий удивился и сказал Самуилу: «Я не звал тебя, сын мой, пойди назад и ложись». Самуил тогда еще не знал, что Господь иногда сам говорил с людьми. И когда Господь в третий раз позвал Самуила, то он опять встал и пошел к Илию и сказал: «Вот я, ты звал меня?» Священник понял, что Господь зовет мальчика, и сказал ему: «Пойди назад и ложись. И когда зовущий позовет тебя, ты скажи: говори, Господи, ибо слушает раб твой». Самуил пошел и лег на свое место. И пришел Господь и воззвал, как и прежде: «Самуил, Самуил!» И сказал Самуил громко: «Говори, Господи, ибо слушает раб твой». И сказал Господь Самуилу, что он жестоко накажет Илию и его двух сыновей, потому что они согрешили. Его сыновья уже были взрослыми и служили священниками в храме. Они делали, что хотели, и не соблюдали заповедей Божьих. Когда Илий предупреждал их, то они высмеивали его. Этим они нарушали шестую заповедь. А знаете ли вы, ребята, о чем говорится в шестой заповеди? Она гласит: «Почитай отца твоего и мать твою». Итак, Бог сказал Самуилу, что он очень недоволен сыновьями Илия, потому что они были непослушными. И на Илью Бог разгневался, потому что он не воспитал сыновей своих в послушании. После этого Самуил снова заснул. На следующее утро Илий спросил его, что Бог говорил ему. Вначале Самуил не хотел говорить, но Илий упросил его все рассказать. И Самуил рассказал Илию все то, что сказал ему Бог. Совсем непросто было это для маленького Самуила. Ребята, может быть, вы думаете, может ли Бог и сегодня еще разговаривать с людьми? О, да! Но как он иногда говорит, об этом мы расскажем вам в следующий раз. А сейчас нам нужно повторить наш новый золотой стих. Он записан в Первое Царство, 2 глава, 26 стих. Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и людей. Так просто и понятно, и надо много слов. Сих согрешений пятна Христова смыла кровь. Сих согрешений пятна Христова смыла кровь. Он умер по Теперь, ребята, подошло время рассказа. Тип и его светильник. Часть первая. Было прекрасное июльское утро. Большой зал воскресной школы казался более полным и оживленным, чем обыкновенно. Дети всех возрастов, начиная с маленьких и кончая почти взрослыми девушками и молодыми людьми, занимали все скамейки. Все они только что пропели гимн «Из долин сияет страна». Директор, медленно продвигаясь между рядами, отмечал группы учеников и преподавателей и передавал списки учителям, собравшимся в стороне. При входе в зал невольно привлекла внимание длинная скамейка, занятая несколькими грязными, оборванными, босоногими мальчиками. Место преподавателя было пусто, а выражение лиц учеников ясно доказывала, что они пришли сюда с твердым намерением как можно лучше позабавиться. Сколько живости, лукавства и шаловливости было в этих маленьких слушателях. По их оборванным курткам, растрепанным волосам и хитрым глазам сразу же можно было узнать в них группу бродяг. Прозвище это как нельзя лучше подходило к ним. Даже как-то странно было видеть их в этом зале, где солнечные лучи освещали чисто и опрятно одетых девочек и мальчиков с белоснежными воротниками и кокетливо завязанными бантиками. На скамейке оборванцев царствовало веселое настроение. Мальчики свистели, дергали друг друга за волосы и непрестанно ерзали, не зная покоя. Директор остановился перед ними и приветливо сказал: «Здравствуйте, друзья! Я очень рад, что вас сегодня так много. Где же ваша учительница?» «Ее нет», — сказал один. «Уехала в Калифорнию», — перебил другой. «Она нас испугалась», — решил третий. «Неудивительно. В прошлое воскресенье тип ногой разорвал ей оборку на платье. Он ведь у нас бедовый». Громкий взрыв хохота последовал за этим замечанием. Мальчики соседней группы обернулись, чтобы посмотреть, что там происходит. А тип засунул руки в волоса, разделяя общую веселость. «Я приведу вам другую учительницу, которой вы, вероятно, будете довольны. И, надеюсь, постараетесь все быть вежливыми с ней». На скамейке посетителей осталась только одна молоденькая девушка, кроткая и застенчивая на вид. «Господин Кальбрук!» — воскликнула она, когда директор воскресной школы обратился к ней со своей просьбой. «Я вас уверяю, что не могу взять эту группу. Я еще никогда не работала в воскресной школе, и потом я наблюдала за этими мальчиками. Они не перестают смеяться и шалить, и не намерены прекратить свои занятия». «Вот именно. Потому-то я и прошу вас поговорить с ними, чтобы помешать им дальше забавляться». «О нет, там нужен кто-нибудь другой, способный их заинтересовать». «Но у нас нет ведь выбора. И если вы не займетесь этой группой, она останется без учителя». Девушка все еще не соглашалась. Тогда господин Гальбрук тихо произнес: «Так как вы не сделаете это одному из всех меньших, то не сделали мне». Всякое колебание исчезло. Девушка тотчас встала. «Хорошо, если никого другого нет, то я пойду». Пройдя мимо внимательных и приличных учеников, разделенных на многочисленные группы, она решительно направилась к скамейке у входа. «Вот, друзья мои», — сказал директор, — «представляю вам вашу учительницу. Не правда ли, вы будете вести себя как хорошо воспитанные люди?» Девушка заняла место учительницы, внутренне прося Бога благословить этот первый шаг ее работы. Шесть пар лукавых и веселых глаз устремились в немом ожидании на нее. «Можете ли вы повторить заданный вам стих?» — ласково спросила она. «Сегодня не можем», — ответил Боб Тернер, который всегда отвечал первым. «Мы стихи вообще не учим», — объяснил его сосед. «А приходим сюда только тогда, когда на улице слишком жарко, и мы не можем ловить рыбу или собирать орехи. А вот тип зашел только потому, что ему лень было идти дальше», — прибавил третий, толкая соседа в бок. «Неправда!» — закричал тип. «Я пришел, потому что дома сильно жарко, и я не мог больше там оставаться». При этом замечании все трое громко засмеялись. «Очень хорошо, что вы пришли», — сказала учительница. «Вы, наверное, любите слушать рассказы. Хотите, я расскажу что-нибудь?» Ребята согласились. «Я расскажу вам, что однажды случилось с одним из моих знакомых. Его зовут Генрих. В то время ему, как и вам, было 13 лет. Как-то раз он медленно шел по главной улице своей деревни». «Где же это было?» — прервал ее Боб Тернер. «В одной деревне за несколько миль отсюда», — терпеливо пояснила учительница. «В тот день Генрих чувствовал себя несчастным. Ему было скучно, он не знал, чем заняться. Дойдя до места, где дороги расходились в разные стороны, Он остановился и стал лениво рассуждать, что же делать: пойти домой и бездельничать, ожидая, когда настанет время ложиться спать, или отправиться погулять по берегу реки. Дома Генриху жилось плохо. Мать умерла, а отец пил, мало обращая внимания на сына. Пока он стоял, так рассуждая, его окликнул друг, проходивший мимо. «Ты куда, Генрих, домой?» «Не знаю», — неуверенно ответил тот. «Мне скучно». «Так пойдем с нами играть в мяч», — предложил товарищ. Генрих не двигался. Обычно он охотно играл с ребятами и не любил уединяться. Но в этот день какое-то непонятное чувство влекло его к безлюдной тропинке на берегу реки. Он как бы слышал внутренний голос, говоривший ему: «Поверни направо и спустись к реке». Наконец Генрих решился. «Нет, я пойду гулять», — сказал он и, резко повернувшись, зашагал в противоположную сторону. «А куда пошел его друг?» – перебив учительницу, спросил Тип. Другие мальчики уже играли в мяч, и он присоединился к ним. Генрих же спустился к реке. Под большой ивой он увидел незнакомого человека, сидящего с полузакрытой книгой в руках, по-видимому, любующегося заходом солнца. «Добрый вечер, молодой человек!» — обратился незнакомец, услышав шаги. «Не хочешь ли ты присесть около меня?» Генрих опустился на траву. «Я только что слышал ваш разговор», — негромко сказал господин. «Это ты говорил, идешь ли ты домой?» «Нет, мой товарищ». «Так это он спрашивал у тебя?» «Понятно. Я спрошу то же самое. Идешь ли ты домой?» «Нет, я иду оттуда». «Да, но идешь ли ты туда?» — продолжал господин, показывая на небо. «Я говорю о небесном жилище. А знаешь ли ты, что там есть море, похожее на кристалл? Вот эта река заставляет меня думать о небе. В Библии сказано, что в том прекрасном городе жемчужные ворота и улицы из золота, а все жители одеты в белые одежды и имеют на голове венцы. Больше всего в этот жаркий вечер меня радует то, что там мы не будем страдать ни от солнца, ни от жары. Скажи мне, разве ты не желал бы идти к этому жилищу?» «Не знаю», — смутившись, ответил удивленный Генрих. «Царь этого небесного города, — продолжал незнакомец, — сам Иисус, благодаря которому мы можем быть в том чудесном золотом чертоге. Хочешь ли и ты быть там вместе со всеми святыми? Иисус любит тебя и зовет к себе, обещая вечную жизнь в его селениях». В эту минуту звонок прервал рассказчицу, и она поторопилась закончить начатую историю. «К сожалению, не хватает времени передать вам подробно все, что говорил Генриху тот господин. Скажу только, что с того дня мальчик стал много думать о слышанном и вскоре принялся читать Библию и молиться. А сейчас ему уже 50 лет. Теперь он пастор, и я часто слушаю его проповеди. Он сказал мне, что именно в тот вечер, когда он встретился с этим господином Иисус постучал в его сердце, и он, отдавшись ему, решился идти по дороге, ведущей в жизнь вечную. Громкое «Ай!» прервало ее рассказ. «Это меня Вильям ущипнул», — объяснил тип причину восклицания. Учительница была крайне смущена и недовольна собой. Она видела, что ребята, не переставая, суетились и забавлялись, не обращая на нее ни малейшего внимания, но ничего не могла сделать. Она продолжала рассказывать, не видя другого выхода и не находя никакого способа заинтересовать своих учеников. «Господин Гальбрук», — грустно сказала она, когда ребята выскочили кто в дверь, кто в окно. «Я сделала, что могла, но, по-моему, ни малейшей пользы им не принесла». «Бог ведь не требует от вас большего», — утешил ее директор воскресной школы. «И впредь делайте во славу Его все, что можете, и Он благословит ваши старания». В понедельник утром, когда тип Леви открыл глаза, солнце было уже высоко. «Какая скука!» Зевая и подтягиваясь, произнес он. «Стоит ли ложиться вечером спать, если каждое утро нужно вставать?» Он лениво вылез из постели и через несколько минут, не подумав даже причесать всклоченные волосы, был уже одет в свои лохмотья. Постель его, как и он сам, была грязная и неприбранная. В комнате царил беспорядок. Пыль, нищета были полными хозяевами этого неуютного жилища. Тип спустился по ветхой и скрипучей лестнице в кухню, один вид которой наводил тоску. Здесь было невыносимо жарко от ослепительного солнца и от топившейся печки. В углу, прислоненный к стене, кое-как держась на трех ножках, стоял стол. Скатерть на нем, вероятно, была когда-то белая, но теперь можно было сомневаться в ее первоначальном цвете. На столе лежал хлеб, а возле него на тарелке масло, полурастопленное яркими солнечными лучами. Целый рой мух осаждал как хлеб, так и тарелку. Будто сонный, тип споткнулся за отцовские сапоги, стоящие у двери. «Наконец-то встал!» — встретила его мать, что-то делая у плиты. «Валяешься в кровати до сих пор! Как тебе не стыдно? А я должна колоть дрова, таскать воду и готовить тебе завтрак!» «Ты ведь и для себя это готовишь, не так ли?» Лукаво произнес тип. «А где отец?» «Там же, где и ты был. О, как я устала уже от такой жизни, от всех вас!» Отойдя от плиты, она вытерла фартуком лицо. Женщина казалась измученной и сердитой. На самом же деле она не была злой. Если бы тип знал, как тяжело было на сердце его бедной матери сегодня утром. В глубине души она нисколько не осуждала мужа за то, что он спал в такой поздний час. Более того, она была рада, что он мог успокоиться после долгой ночи, проведенной в страданиях. Сама она была на ногах с рассвета, прикладывала компрессы к горячему лбу мужа, поправляла его подушки, укачивала грудного ребенка, чтобы он криком не мешал больному. Без всякого сомнения, госпожа Леви не была ни злой женщиной, ни злой матерью. Однако в это утро жизнь для нее казалась невыносимым крестом. Чтобы обеспечить самым необходимым, она работала, не покладая рук. Неудивительно поэтому, что ее голос был резок и слова не совсем справедливы, ведь госпожа Леви несла свою ношу сама, не научившись возлагать ее на того, кто сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». В этот момент она думала о шаловливом и ленивом сыне, о дерзкой и непослушной дочери, о грудном ребенке, крепком и здоровом, но отнимающем у нее столько времени, о муже, жизнь которого так быстро угасала. И хотя он никогда не говорил о смерти, она все видела и понимала. Ждать помощи было неоткуда. Плач ребенка прервал ее размышления. Переживая, что его крик может разбудить только что уснувшего мужа, госпожа Леви быстро подняла голову. Дверь в его комнату оказалась закрытой. «Мария!» — крикнула она. «Неужели так трудно успокоить и укачать ребенка?» «Легко сказать, да нелегко сделать!» — проворчала Мария. «Я никак не могу с ним сладить!» Как будто в подтверждение ее слов плач малютки усилился и вскоре перешел в отчаянный крик. Ему удалось таки заставить мать прибежать. «Какая ты злая девочка!» — в сердцах сказала она дочери. «Но покачала бы его! Отец едва заснул, всю ночь промучился, а тебе все равно!» «Я качала!» — угрюмо ответила Мария. «Его невозможно заставить закрыть глаза!» В эту минуту на кухне что-то с грохотом упало. Госпожа Леви с ребенком на руках бросилась туда. Пока матери не было, Тип не терял даром времени. Отрезав большой ломоть хлеба, он потянулся за маслом и столкнул кувшин с водой. Конечно же, он разбился. Успев намазать маслом кусок хлеба и схватив кепку, он стремительно выскочил на улицу. Бедная мать, совсем потеряв терпение, закричала вдогонку сыну: «Не смей показываться мне на глаза сегодня, негодный мальчишка!» До открытия школы оставался час. Впрочем, Тип мог распоряжаться своим временем, как хотел, потому что ходил в школу только по собственному желанию. Он направился к любимому убежищу на берегу большого глубокого пруда. И, следя глазами за рыбками, играющими в воде, улегся на траве. «Как им хорошо!» — думал он. «Счастливые рыбы! Там в глубине они не чувствуют солнечный жар. Если бы у меня была с собой удочка, я поймал бы на обед одну из них. Между прочим, сегодня слишком жарко даже для того, чтобы удить. По правде сказать, мне просто жаль вытаскивать их из воды в такую погоду». Из всех вчерашних слушателей в группе воскресной школы Тип был, конечно, самый невнимательный на вид. Но между тем он не пропустил ни одного слова. Теперь, лежа под большим тенистым деревом и глядя на воду, он мысленно повторял: «Не будет палить их солнце и никакой зной. Это было бы неплохо», — рассуждал он, поудобнее устраиваясь. «И вообще история про этого мальчика мне понравилась. Он ничем не отличался от нас. Его отец был пьяницей, и жили они очень бедно. А как он переменился с тех пор, как господин с ним поговорил? Теперь он пастор. Все его любят. Я хочу, чтобы про меня тоже говорили. Тип Леви – самый лучший мальчик в городе. Однако не думаю, чтобы это было возможно. Все так привыкли считать меня негодным, ленивым, ни к чему не способным. И все-таки я хочу измениться». Тип повернулся на спину и продолжал размышлять, глядя в синее небо. Первый раз в жизни его занимали серьезные мысли. Он медленно поднялся и направился к школе со смутным чувством, что с ним что-то происходит. Он как будто вступает на новый, неизвестный путь. Что ему делать дальше, он не знал. Но рассказ, услышанный накануне, запечатлелся в его сердце. Мысли его были не связаны, однако семя, упавшее на добрую почву, дало росток. В самом начале улицы, где жил Тип, стоял большой белый дом, который все считали лучшим в городе. Тип разделял общее мнение и часто останавливался перед его оградой, чтобы полюбоваться красивым садом и фонтаном. Несмотря на свой буйный нрав, Тип в глубине души очень любил все красивое. Ему так хотелось когда-нибудь вблизи увидеть этот прекрасный фонтан. Это было 4 июля, в день большого народного праздника. С 7 часов утра Тип был уже на ногах, чтобы не пропустить никакого мероприятия из общественного веселья. К 10 часам на городской площади стало многолюдно и шумно. Взрослые и дети, смешавшись в одной толпе, наблюдали за скачками. Преодолевая различные препятствия, все в мыле лошади проносились мимо, доставляя удовольствие зрителям. Немного в стороне продавалось мороженое и разные лакомства. Еще дальше поскрипывали карусели для самых маленьких. Все было к услугам гуляющих. И только у Типа скоро пропало настроение. Он растратил все деньги, а надежды на новую добычу не было. Он еще ничего не ел и знал, что дома в это время завтрака ему не достанется. К тому же Тип потерял в толпе своих товарищей, и теперь, сидя на старой бочке вдали от веселящейся толпы, грустно размышлял о том, что ему дальше делать. Да, праздник, которого он с нетерпением ждал, оказался совсем неудачным. Наконец Тип спрыгнул со своего трона и, засунув руки в карманы, насвистывая какую-то песенку, отправился искать новых приключений. Свернув с главной улицы, он вдруг увидел господина Минтурна, владельца белого прекрасного дома. Он нес множество разных пакетов и кульков, задумчиво глядя перед собой. К великому изумлению Типа, господин Минтурн вдруг остановился и, внимательно посмотрев на него, спросил: «Как зовут твоего отца?» «Джон Леви». «А где вы живете?» «На том берегу пруда у мельницы». «А-а-а! Так твой отец плотник?» «Помню, помню». «А как тебя зовут?» «Тип». «Тип? Какое интересное имя! Разве у тебя другого нет?» «Может быть, и есть. Да его никто не знает. Меня, кажется, окрестили Эдуардом, но я не привык к этому имени». «Что ты будешь делать сегодня вечером?» «Не знаю. Может быть, пойду гулять по городу». «Если хочешь, приходи ко мне в сад, когда стемнеет. Там будет пение прекрасных песен и еще кое-что, потом увидишь». Тип не был застенчив, он почти никогда не смущался, но от такого неожиданного приглашения сердце его почти перестало биться. «Правильно ли я понял? Неужели господин Минтурн на самом деле приглашает меня в сад? Значит, можно будет подойти к фонтану так близко, что брызги будут падать прямо в лицо». Типу хотелось запрыгать от радости, но слова господина остановили его. «Но ты придешь?» Может быть, первый раз в жизни Тип растерялся. В нерешительности он ответил: «Я не знаю, мне нечего одеть». «А в чем же ты теперь? Разве это не одежда?» «Это называется лохмотьями», — хитро блеснув глазами, ответил Тип с присущей ему уверенностью и лукавством. Господин Минтурн засмеялся и, бросив взгляд на неопрятную фигурку мальчика, заметил: «Название довольно подходящее. Я думаю, что у тебя есть дома вода, не правда ли?» «Сколько угодно». «Ну так окуни в нее свою голову. Таким образом ты явишься ко мне, по крайней мере, с чистым лицом. Я обещаю тебе, что скучно не будет». С этими словами господин, который, видимо, очень спешил, направился к своему дому. Обернувшись еще раз, он крикнул: «Если ты знаешь мальчиков, подобных тебе, то приведи их. Пригласи всех мальчиков и девочек, которым сегодня негде праздновать». «Ого!» — воскликнул Тип. «Вот удача! Он сказал, что я могу привести кого хочу. Тогда я позову Боба. Его куртка, как и моя, тоже оборвана. Мы будем как раз на пару. Вот это счастье мне выпало. Тип, хлопнув в ладоши, пронзительно свистнул и закричал на всю улицу: «Ура!» Вечером прекрасный парк господина Минтурна наполнился гостями, совсем не похожими на тех, которых он обыкновенно видел. Богатые и бедные дети соединились в одну счастливую семью. Но как и все хорошее, так и этот вечер незаметно подошел к концу. И господин Минтурн объявил: «Дети, господин Гальбрук желает сказать несколько слов. Послушаем его, а после этого споем один гимн и разойдемся». Господин Гальбрук был пастором. Большинство детей знали его и потому с удовольствием приготовились слушать. Тип же не разделял общего настроения. «Обошлись бы и без проповеди», – процедил он сквозь зубы. «Вам понравилось, дети?» – приятно улыбнувшись, спросил господин Гальбрук. «Да!» – дружно закричали ребята. «Я так и думал», – продолжал он. «Не стану утомлять вас длинной речью после такого хорошего дня. Скажу совсем немного. Знаете, о чем я думаю, находясь здесь? Посмотрев, как вам было здесь хорошо, как вы играли вокруг этого фонтана, я задал себе вопрос. Неужели кто-то из вас не будет на том многочисленном собрании перед престолом Божиим, вокруг источника воды живой? Дети мои, я молю Бога, чтобы каждый из вас, да, каждый ответил на его зов и уже сегодня направился в ту прекрасную страну, которую Иисус обещает всем любящим его. Спешите, дорогие, чтобы не оказалось поздно. Иисус любит всех вас и ждет». Вот и все, что было сказано. Проповедь была так коротка и проста, что самый маленький из присутствующих мог повторить ее. Но как глубок и ценен был ее смысл! Тип задумчиво смотрел перед собой. Слова пастора вновь пробудили в нем желание перемениться. Да, тип окончательно решил сделаться другим. Но как? О, кто бы мог подсказать ему? Чувство, наполнявшее его, сделалось еще глубже, когда дети, нарушив тишину этого прекрасного летнего вечера, запели. Аллилуйя! Никто ничего не сказал Типу в этот вечер, но Бог все видел и знал. Он хотел сам управлять жизнью этого мальчика и помогать ему. И так как переменить сердце человека никто, кроме Бога, не может, то добрый Иисус взял эту обязанность на себя. Прошло несколько дней. В виде особого исключения на кухне семейства Леви царил полный порядок. Чисто выметен пол, тщательно вытерта пыль, штора на окне была опущена, а из углов куда-то исчез ненужный хлам. Было как-то необычно тихо. Причиной всему этому был небольшой гробик, стоявший на столе. В нем лежал маленький братик Типа. Кто-то вложил в его ручку полураспустившуюся розу, и мертвый малютка был похож на спящего. Мария, задумчиво глядя вдаль, сидела на пороге. Еще рано утром она аккуратно заштопала свое единственное платье, умылась и гладко причесалась. Теперь она предалась горестным воспоминаниям о том, как мало любви и внимания проявляла она к своему маленькому брату. Как часто она делала вид, что не слышит его жалобного плача, и вместо того, чтобы утешить и успокоить его, ворчала и нервничала. О, если бы жил этот малыш, она никогда, никогда больше не поступила бы так. Да, она качала бы и носила его на руках. Но теперь уже поздно. У окна в единственном кресле сидел господин Леви, пристально глядя в одну точку. Во всей его фигуре было видно глубокое страдание, физическое и душевное, доходившее до отчаяния. Несколько соседок принесли стулья, осторожно поставили их около стола. Из соседней комнаты появился Тип и медленно подошел к гробику. Он искренне любил младшего братишку и тоже сильно скорбел о его смерти. Правда, его любовь к малютке не выражалась ничем особенным, но он мог смело сказать, что всегда был ласков с ним, тогда как Мария не могла себя этим утешить. Один за другим приходили соседи, и вскоре маленькая кухня наполнилась людьми, шепотом разговаривающими между собой. Из соседней комнаты вышла госпожа Леви, и, чтобы скрыть заплаканное лицо, села за креслом мужа в самом темном углу. Когда все собрались, господин Гальбрук встал и начал читать Библию. Услышав его голос, Тип поднял голову и прислушался. Пастор читал следующее: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. и судимы были мертвые по написанному в книгах. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. И еще один стих. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Прочитав текст из Евангелия, пастор обратился к родственникам умершего малютки и всем собравшимся. «Блаженна участь тех, кто, омывшись в крови Иисуса Христа, принадлежит Ему и занесен в списки спасенных. Записаны ли ваши имена в книгу жизни?» Здесь написано, что сам Бог отрет всякую слезу с их очей, и они никогда уже не будут ни плакать, ни болеть. В небесных чертогах Бога Отца есть место и для вас. Отдайте Ему свои сердца, вручите свою жизнь в Его крепкие, надежные руки, и Он узким путем приведет вас в жизнь вечную. С того дня, как Тип услышал в воскресной школе о небесном городе, царь которого Иисус Христос, он искренне захотел войти туда. Сатана же вел против Типа ожесточенную войну и твердил, что он всего-навсего бедный, уличный мальчишка, невежественный и всеми покинутый, не способный на что-либо хорошее. Дьявол всячески старался внушить ему, что не стоит даже пробовать исправиться. Тип не знал, что эти мысли были от сатаны. Не знал также, что это голос Спасителя тихо звучал в его сердце. «Не унывай, другие мальчики гораздо хуже тебя». Но они, впустив меня в свое сердечко, все же изменились. Вспомни историю с Генрихом. Впусти только меня в свое сердце, и тогда будешь счастливым. Я уже приготовил для тебя прекрасную обитель и жду тебя. Тип внимательно слушал пастора, и желание, недавно зародившееся в его сердце, росло с каждой минутой. «Я хочу перемениться», — говорил он себе, — «и начну сегодня же». Дорогие ребята, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня вы прослушали первую часть рассказа «Тип и его светильник». Продолжение этой истории вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания!